морского колодца воды не напиться, и души своей жажду в нем не утолить, потому что из смерти в нем горький таится. Из мирского колодца воды нам не пить, воды нам не пить. Только Божий колодец прекрасный, чистый, он построен Иисусом из камней живых. И родник бьется в нем, как волна серебристый. В нем живая вода для народов земных, для народов земных. Приходите скорее к колодцу живому, приходите и пейте, Бог даром дает. От него путь ведущий к небесному дому. Приходите, Христос, приходите, Христос, у колодца вас ждет. Только Божий колодец прекрасный, чистый, он построен Иисусом из камней живых. И родник бьется в нем, как волна серебристый. В нем живая вода для народов земных, для народов томиться. Ты запомни одно, если хочется жить, из мирского колодца воды не напиться. Из мирского колодца воды нам не пить, воды нам не пить. Только Божий колодец прекрасный, чистый, построен Иисусом из камней живых. И родник бьется в нем, как волна серебристый. В нем живая вода для народов земных, для народов земных. Только Божий колодец прекрасный, чистый, он построен Иисусом из камней живых. Родник бьется в нем, как волна серебристый, в нем живая вода для народов земных.